эти розы. На полу у окна им светит луна. Я им дам имена. Как назвать эти грезы? В ожидании сна их любит луна. Я им дам имена. Вокруг порой кружится райская птица. Мой друг со мной, мы очень похожи. А вдруг покой на лицах мне только снится. Но я живу наяву. Нет ни тени печали в этой дивной стране, в ночной тишине. Я доволен вполне. Вы, наверное, не знали, что цветы на окне, как в радужном сне, улыбаются мне. Весной вокруг больницы кружатся лица. Со мной, мой друг, мы очень похожи. Покой от рук струится, так не приснится. Ведь я живу наяву. Эти розы на полу у окна, им светит луна. Я им дам имена. Я живу под наркозом в ожидании сна. Мне светит луна. Я дарю имена. Со мной вопрос решенный, я умалишенный. Мы все душой больницы похожи. Искал всерьез, влеченный мечтой обреченной. И вот нашел нехорошо.